Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, доброе утро. Мы продолжаем. Я рассуждал о том, что, несмотря на то, что я один из самых храбрых людей, если не храбрейший великой армии, все-таки мне чего-то недостает до совершенства. Факт остается фактом, и человек сам лучше всех знает свою душу. Но кроме храбрости есть другие достоинства, необходимые солдату, и одно из них — чуткий сон. А меня с самого детства трудно было добудиться, и это едва не погубило меня в ту ночь. Было, вероятно, около 2 часов, когда я вдруг почувствовал, что мне нечем дышать. Я хотел крикнуть, но что-то не давало мне издать ни звука. Я сделал попытку встать, но мог только барахтаться, как лошадь, у которой подрезаны сухожилия. Мои лодыжки, колени и запястья были туго скручены веревками. Только глаза не были завязаны. И при свете фонаря я увидел в ногах своей койки, как вы думаете, кого? Аббата и хозяина таверны. Накануне вечером широкое белое лицо хозяина, казалось, не выражало ничего, кроме глупости и страха. Теперь же, напротив, каждая его черта дышала жестокостью и злобой. Никогда еще я не видел такого свирепого негодяя. В руке он сжимал длинный, тускло поблескивавший нож. Аббат же держался с прежним утонченным достоинством. Однако его монашеское облачение было распахнуто, и под ним я увидел черный мундир с аксельбантами, какие носили английские офицеры. Наши глаза встретились, и он, опершись на деревянную спинку кровати, стал молча смеяться, навалившись на нее так, что она затрещала. «Надеюсь, вы извините мой смех, дорогой полковник Жерар», — сказал он. «Дело в том, что когда вы поняли свое положение, у вас было довольно забавное лицо. Без сомнения, вы превосходный солдат. Но не думаю, чтобы вы могли поспорить в сообразительности с маршалом Одеколоном, как ваши люди любезно меня окрестили. Вы, очевидно, были не слишком высокого мнения о моем уме, что доказывает, да будет мне позволено заметить, недостаток у вас проницательности. Право, разве только за исключением моего тупоголового соотечественника, английского драгуна, я в жизни не встречал человека, менее подходящего для подобных поручений. Можете представить себе мои чувства и мой вид, когда я слушал эти наглые разглагольствования, преподносимые с той цветистой и снисходительной манерой, благодаря которой этот негодяй и получил свое прозвище. Я лишен был возможности ему ответить, но они, видимо, прочли угрозу в моих глазах, потому что тот, который играл роль хозяина, шепнул что-то своему товарищу. «Нет-нет, дорогой Шинье, живой он будет нам куда полезнее», — сказал тот. «Кстати, полковник, ваше счастье, что у вас такой крепкий сон, не то мой друг, у которого манеры несколько грубоватые, без сомнения, перерезал бы вам глотку. Вздумай вы поднять тревогу. Советую вам не злоупотреблять его снисходительностью, потому что сержант Шинье, служивший ранее в 7-м полку императорской легкой пехоты, человек куда более опасный, нежели капитан Алексис Морган из гвардии Его Величества». Шинье осклабился и погрозил мне ножом, а я всем своим видом постарался выразить презрение, которое испытал при мысли, что солдат императора может пасть столь низко. «Думаю, вам будет любопытно узнать», — сказал маршал все тем же тихим, вкрадчивым голосом, «что за обоими вашими отрядами следили с той самой минуты, как вы покинули свои лагеря. Надеюсь, вы согласитесь, что мы с Шинье недурно сыграли свои роли. Мы сделали соответствующие распоряжения, дабы вас достойно встретили в аббатстве, хотя надеялись принять целый эскадрон вместо половины. Когда ворота надежно запираются за гостями, они попадают в очаровательный четырехугольный средневековый дворик, откуда нет выхода, а из сотни окон на них нацеливаются ружья. Им приходится выбирать либо сдаться, либо получить пулю. Между нами говоря, у меня нет ни малейших сомнений, что у них хватило здравого смысла выбрать первое. Но, поскольку вы, естественно, в этом деле лицо заинтересованное, мы полагаем, что вы соблаговолите составить нам компанию и все увидите своими глазами. Думается, я могу вам обещать, что ваш титулованный друг ждет вас в аббатстве, и физиономия у него такая же вытянутая, как и у вас. Затем оба негодяя стали перешептываться, обсуждая, насколько я мог расслышать, как лучше всего обойти моих дозорных. «Пойду погляжу, нет ли кого-нибудь за амбаром», — сказал, наконец, маршал. «А ты, мой добрый Шенье, оставайся здесь, и если пленный вдруг окажет неповиновение, ты знаешь, как тебе поступить». И мы остались вдвоем. Этот подлый предатель и я. Он сидел в ногах моей кровати и точил нож о подошву сапога. «Ну что же, прервемся, друзья мои». Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.